Рванувший в 10 метрах тяжелый снаряд стал неожиданностью, хотя свист его приближения я уловил за 2 секунды до подлета и успел упасть, криком предупреждая командиров вокруг. Кто-то последовал моему совету, кто-то нет. Близкий взрыв, и сознание погасло. Харьковская катастрофа. Ее еще будут называть Харьковской мясорубкой. Как раз она сейчас и идет. И куда я попал, будучи штатным переводчиком в штабе одной из отдельных танковых бригад, что участвовала в наступлении на Харьков. Впрочем, уже не участвует, а была развернута и брошена на прорыв, когда кольцо котла вокруг наступающих советских войск замкнулось.